в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев. Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастенниками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Нью-Йоркер», высмеивающий американизм. Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец. И в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклинающие Америку, на самом деле страстные патриоты. Они новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не золотая. Они ищут духовные ценности, им мало высоких домов. И если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств. Вероятно, все это правильно, но быстро сказка сказывается, а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники. Однако это было связано скорее с выкладками политиков и военных, чем с поисками высоких дум и высоких чувств. В годы, называемые теперь годами культа личности, кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое. Один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно анахроничное увлечение Бахом или Блоком. Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с американизмом. С увлечением я прочитал книгу Винера, хотя не все в ней понял. Я слушал электронную музыку. Охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить. Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, больше комфорт, чем теперешние Кадиллаки или Бьюики. Не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гёте или Льва Толстого от случки пятикантропов. Древние изображали богиню мудрости с совой. И Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни. Наш приезд в Америку рассматривался как ответный визит. В 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. Холодная война только начиналась. Американцы вели переговоры с советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили, трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов. От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал западное побережье, Голливуд. Пришел мой черед. Я хотел бы поехать в Южные Штаты. Бентон попытался меня отговорить. Далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил. От Москвы до Вашингтона еще дальше. Я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы».